Потом Леша узнал, судили старшего сына, 13-летнего мальчишку. Судили за какую-то кражу и дали год условно. Надо бы узнать, помочь. Леша писал в Подгорск, и в горсовет, и в суд, и в городской комитет комсомола. Ответа он не получил. Вот тогда-то он и решил рассказать обо всем Поливанову. А Поливанов? Эх, каменная душа! Разве до тебя достучишься? На другое утро, ошалевшая от счастья и гордости Аня, повела Лешу в свою школу. Она крепко держала его за руку, и на лице ее было написано: «Поглядите, кого я веду! Это мой дядя! Он штурман, у него орден, он фронтовик, завтра он снова полетит воевать, и это мой дядя, мой!» Леша все понимал. Он помнил себя рядом с Андреем. Леша был во всем блеске. Ордена, парабеллум, сверкающие сапоги. Он вошел во двор своей школы. Вон там висела волейбольная сетка. Где ж она теперь? Девчонки в волейбол не играют, что ли? А вон по тому карнизу на втором этаже он когда-то прошелся. Шуму было, шуму, вызывали отца, грозились исключить из школы. А вот здесь, у калитки, здесь он признался Тамаре в любви. Ах, как давно это было! Каждый угол двора что-нибудь ему напомнил. Все хранила благодарная память, все живо в ней. И вдруг он почувствовал, что маленькая рука в его руке дрогнула. Он взглянул на Аню и перехватил ее боязливый, вопросительный взгляд. Перед ними стояла высокая худощавая женщина в строгом синем костюме. Ее худую шею облегал белый воротник, а волосы были собраны на затылке в маленький пучок. «Это Леша, мой дядя», — сказала Аня. «Ты забыла поздороваться, москвина!» «Здравствуйте, Зинаида Петровна! Вот кто меня привел! Это Леша, он мой дядя!» «Здравствуйте», — произнес Леша, глядя на серое лицо учительницы. «Не сердитесь на Аню. Это она от радости все нынче забыла. Я, видите ли, тоже учился в этой школе. И вот вчера прилетел с фронта». «А, — сказала учительница, и взглянула на Лешу более благосклонно. — Зайдемте в наш класс. Дети будут рады вас видеть. Встреча с фронтовиком — это прекрасное воспитательное мероприятие. У нас были директор крупного завода, заслуженный артист республики и знатный сталевар, а фронтовика еще не было». Леша посмотрел на Аню, глаза ее были широко открыты. «Пойдем! Пойдем, — молили они. И он пошел. Пока они поднимались по лестнице, зазвонил звонок. Зинаида Петровна отворила дверь класса, и девочки встали, приветствуя ее. Аня, осторожно шагая, направилась к своему месту. «Вот, девочки, познакомьтесь, — сказала Зинаида Петровна. — К нам в гости пришел герой-летчик. Он прилетел к нам прямо с фронта». «Это мой дядя! — тихо сказала Аня. Зинаида Петровна взглянула на нее строго, как бы говоря: «Ну что ж, послушаем, что еще скажет нам эта москвина». И после секундной паузы продолжила: «Да, это дядя Ани Москвиной. Он учился в нашей школе и всегда был примерным учеником. Он всегда строго соблюдал правила школьного распорядка, никогда не опаздывал и аккуратно выполнял домашние задания. Он был очень вежливым учеником. Он не грубил учителям. Он...» Леша стоял красный, как рак. Ему казалось, его обдают варом. Он в ужасе смотрел на этих девочек с белыми воротничками и с бантами в косах. Теперь они будут думать, что он и впрямь был таким, как рисует его Зинаида Петровна. Вернутся домой и скажут: К нам приходил один такой, выполнял правила внутреннего распорядка».